Глава 4. Скамейка штрафников. Как выяснилось позже, сдали подпольных любителей музыки Анкины соседи. Вредная, обозленная на весь мир старушенция и ее сожитель, такой же сварливый старикан, услыхав за стенкой несанкционированное пение, позвонили на 02, и наряд не замедлил явиться. Пожилые кляузники накатали заявление, в котором пространно изложили свои претензии к Анке и ее гостям. Нарушают покой и общественный порядок, распивают спиртные напитки, дебоширят, ведут асоциальный образ жизни, исполняют вредоносные песенки и так далее и тому подобное. Касаткин надеялся, что милиция ограничится устным предупреждением, ведь ничего из ряда вон выходящего не произошло. Собрались, попели, что такого. Но в отделении, куда доставили всю компанию, сидел наблюдательный и памятливый опер. Он узнал среди задержанных Хряка и еще двоих, которые уже были на дурном счету у правоохранителей. Вероятно, он решил, что в прошлый раз они отделались слишком легко, или у него горел месячный план по раскрываемости. Так или иначе, воспитательной беседой дело не обошлось. «Статья 162, часть 4», — провозгласил опер, подняв указательный палец. «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения». Наказывается лишением свободы на срок до 1 года. «Какое предпринимательство?» — вознегодовала Анка. «Мы же ничего не продавали и не покупали». «Как это ничего? Вы меня, граждане и мазурики, за лопуха не держите. Ловил я уже таких, солистов-куплетистов. Деньги за вход на свои концерты берете? Берете. Это и есть незаконное предпринимательство». «А где доказательства, что кто-то кому-то платил?» — дерзнул спросить Касаткин. «Вы это лично видели?» Опер покосился на него. «Ты кто такой? Этих припоминаю, а тебя нет». Алексей представился, назвал фамилию, имя, отчество и нынешнее место работы. Опер затянулся беломориной, выпустил дым ему в лицо. Дал понять, что дискутировать с такими люмпинами ниже его достоинства. Отчеканил с железом в голосе. «Заруби себе на носу, Зольщик Касаткин! Если старший лейтенант Курицын захочет что-то доказать, то старший лейтенант Курицын докажет». Алексей проследил за его колким взглядом, направленным в сторону двух старшеклассниц, жавшихся в углу милицейского кабинета. Они тоже затесались в число Анкиных слушателей и вместе со всеми были доставлены в отделение. «На этих пигалиц и давить не понадобится. Пригрози им тюрьмой, в момент расплачутся и подпишут любые показания. Подтвердят, что Анка сотрудничала с немецкой разведкой, а Хряк готовил теракт против политбюро». А вот и Хряк. Высунулся из-за спин, прохрипел полупьяно. «Права и свободы ущемляешь, сатрап! Трепещи! Если ты нас посадишь, завтра миллионы угнетенных поднимут восстание. На первом же столбе тебя вздернут!» Как всегда, взял и все испортил, тупица. Был еще мизерный шанс, что получится уговорить Старлея Курицына обойтись малой кровью. Но такой эскапады он стерпеть не мог. Проскрипел, обращаясь не к Хряку, а ко всем сразу. «В довесок вам статья 193. Угроза в отношении должностного лица. Лишение свободы или исправительной работы на срок до 2 лет. И на закуску...» — он плотоядно потер руки. «Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. До 7 лет с последующей ссылкой». Повисло гробовое молчание. Курицын насладился произведенным эффектом, вызвал дежурного и приказал отправить задержанных в камеру. «Измывается, падла», — бормотнул Хряк, идя по коридору под конвоем. «Будет ждать, пока дозреем». Старшеклассницы, похоже, и так дозрели. Хныкали, просили конвойных отпустить их к маме. Анка цыкнула на них, а потом в затхлом и грязном обезьяннике стала подыскивать слова для всеобщего утешения. «Не пришьет он нам антисоветчину. Поддержит и отпустит. Менты они такие». Никто не отозвался, каждый думал о своем. Касаткин попал в милицию 2 раз в жизни. Если тогда, после инцидента у Сайгона, его признали потерпевшим и быстро отпустили, то сейчас он волею оперуполномоченного Курицына был отнесен к разряду правонарушителей. А это грозило наказанием. Сказать, что положение, в которое он угодил, его не тревожило, было бы неправдой. Тревожило. Но не до такой степени, чтобы впадать из-за этого в ипохондрию или поднимать рев, как эти дурочки с косичками. Он и так дискредитировал себя. Попал в опалу, расстался со спортом. Надо оценивать вещи трезво. Кто он теперь? Работяга низшего разряда. Был бы у всех на виду, учинили бы ему головомойку, затаскали по собраниям, навешали строгачей. А с работяги что взять? Будет судимость, не будет судимости, большой роли не играет. Анка права, антисоветчину им не пришьют, разве что откуда-нибудь сверху придет указание организовать показательную порку. Тогда да, могут сделать их козлами отпущения на страх всему ленинградскому андеграунду. Но это уже в самом пиковом случае. Так он подбадривал себя, покуда в камере господствовало уныние. Вон и Анка пригорюнилась, и Хряк больше не витийствовал. Все редком сидели на нарах и ждали, что будет. Миновала ночь, а наутро произошло неожиданное. Лязгнула стальная дверь, и в камеру просунулся дежурный. «Кто тут Касаткин?» «Я». Алексей поднялся, качнулся на затекших ногах. «На выход!» «На допрос?» Касаткин не стал уточнять, пошел вслед за дежурным. «Сейчас все разъяснится». Видно, с точки зрения старшего лейтенанта Курицына, задержанные уже дозрели, и он начал вызывать их поодиночке. Касаткин внутренне подобрался. Ладно, если будут просто орать, а то еще возьмут и отдубасят. С них станется. Он вошел в кабинет, как Джордано Бруно, в каземат Инквизиции, и прикипел к полу. Перед ним у стола, подле нервно дымившего папиросой Курицына, сидел тренер Клочков собственной персоной. «Николай Петрович?» вырвалось у Касаткина. «Вас тоже?» Хотел сказать «замели», но прикусил язык. Николай Петрович сидел нога на ногу в позе, исполненной превосходства. Задержанные так себя не ведут. И Курицын отчего-то прячет глазки, щелочки, как нашкодивший кутенок. Клочков встал, подошел к Касаткину, сдавил ему плечи. «Ты что же, брат, хулиганишь? Я его ищу, ищу, а мне говорят в милиции. В КПЗ вместе с жуликами сидит. Морского ежа тебе в пятку. Они не жулики, я все объясню. Да ну тебя, нет у меня времени трепотню твою слушать. Забирай скорее вещи и на улицу. У выхода машина ждет». «Мы едем? Куда?» «На Кудыкину гору. Или хочешь и дальше штаны в карцере протирать?» На Касаткина ступор напал. Что творится? Отставленный за халатность Клочков распоряжается в отделении милиции, как у себя в тренерской. На Курицына и не глядит, будто того нет в наличии. Неужели у Петровича рука в горкоме появилась? Да нет, не тот у него норов, чтобы чужими регалиями прикрываться. Видя, что Касаткин конетелится, Клочков вышел из себя, топнул ногой в ботинки из кожзаменителя. «Ты чего, уснул, осьминог карибский? Поднимай паруса и на рейд!» Но Касаткин с места не двигался, стоял будто врос в линолеум. «Один не пойду. Или выпускайте всех, или отправляйте назад в камеру». У Николая Петровича челюсть отвисла. «Это что за фокусы? Мне до твоих фармазонов дела нет!» «А мне есть. Сказал, без них не пойду». Тут и молчавший доселе Курицын рот разлепил. «Не, так не пойдет. Мне из главка распоряжения пришло только этого отпустить». Он помахал пальцем в направлении Касаткина. «Насчет других никаких распоряжений не было». Клочков переглянулся с Алексеем, понял, что тот не отступится, прогудел внушительно и густо. «Ладно тебе мелочиться, лейтенант. Да бедокурили мальки, бывает. Не Смольный же взорвали. И не про генерального секретаря анекдоты травили». Курицына передернула. Манера Николая Петровича шутить на грани дозволенного была ему в новинку. Он стал гоношиться, ссылаться на инструкции. Клочкову осточертели препирательства, он шагнул к столу и бесцеремонно сдернул с рычага трубку служебного телефона. «Чтоб тебя кашалот заглотил! Звоню в штаб!» На полном ли серьезе он собирался беспокоить штабных, или это был психологический трюк, осталось неизвестным. Курицын быстренько накрыл телефонный аппарат короткопалой ладонью, прокудахтал, сдаваясь. «Что же вы, сразу на самую верхушку! Можно же полюбовно договориться!» Он поскреб щетину под нижней губой, обозначил раздумье. В целях повышения сознательности вкатать бы им исправительно-трудовые. Но и то учесть надо, что молодые, глупые... «Образумятся, как считаете?» «Образумятся», — кивнул Николай Петрович. «Поддерживаю». Курицын надавил кнопку селектора. «Дежурный, этих артистов всех подчистую выпускай из камеры». На улицу вывалили шумной гурьбой. Моросил студеный и противный дождь, но он не омрачал настроение, взлетевшего аж до серых облачных небес. обалдевшие от счастья школьницы, вовсю прыть понеслись по домам, где матери со вчерашнего вечера давились волокордином и обзванивали больницы и морги. Другие тоже, не задерживаясь, рассредоточились по ближайшим переулкам, не доверяли доброте милиции, старались поскорее покинуть опасную зону. Не ушла ли Шанка? Она требовала, чтобы Касаткин раскрыл ей тайну волшебного освобождения. А что он мог раскрыть? Тоже мало понимал. Явился Петрович как всесильный джин и всех спас. У тротуара напротив двери, что вела в отделение милиции, стояла новенькая Нива, модель, которую в апреле запустили в серийное производство. Она сверкала отполированными боками, а за баранкой сидел чопорный шофер. «Это за тобой?» — не поверила Анка. «Тебя что, в министерство на работу пристроили?» Касаткин молча хлопал веками. Он очумел от непредсказуемости бытия. А Клочков распахнул заднюю дверцу Нивы и принялся заталкивать своего воспитанника в салон. «Лезь, шуры-муры подождут!» Уже из машины Алексей прокричал Анке, что зайдет к ней при первой же возможности. Пока петляли слякотными ленинградскими мостовыми, Николай Петрович, насыщая речь своими присказками, ознакомил Алексея с событиями, о которых тот не имел ни малейшего представления. И какая же задери ее, Посейдон, амброзия лилась при этом на израненное сердце Касаткина. Уйдя из команды, он перестал следить за ее выступлениями. Она сделалась для него чужой, потому как вместе с ним оттуда ушли его друзья, а Дениса Фомичева уже и в живых нет. Меж тем стартовал союзный чемпионат, и честолюбивый Силин повел «Аврору» в бой за медали. Ничего хорошего из этого не вышло. После массовых увольнений к началу сезона у Силина имелось в наличии 3 неполные пятерки. Положение усугубилось тем, что еще 2 хоккеиста покинули клуб добровольно в знак солидарности с изгнанными. Был среди них экс-капитан Панченко, который заявил, что лучше повесит коньки на гвоздь, чем согласится играть в такой овечьей атаре. Чтобы экстренно заткнуть дыры, Силин выписал из Москвы знакомых игроков и выбил у флотского командования повышенную зарплату для них. Он шел ва-банк, выставляя их едва ли не спортсменами мирового уровня. А по факту это были безнадежные резервисты, просидевшие в запасе много лет и никому в Москве не нужные. С этим сомнительным составом, еще и не сыгранным, Силин вступил в борьбу. В первом же матче «Аврора» проиграла на выезде «Рижанам». Выглядело до того безвольно, что минимальный разрыв в итоговом счете не послужил оправданием. Дальше хуже. Во втором туре команда МВД вынесла ленинградцев с разгромным результатом 5-1. Потом последовала вымученная домашняя ничья с авиаторами. Спаслись на последних секундах благодаря голу Масленникова. И опять крупное поражение, теперь уже от горьковчан. В пятом туре слили 5-8 армейцам после 2-6 Спартаку. Такого ужасающего дебюта не помнил никто, включая самых верных болельщиков, поддерживавших команду со дня ее основания, то есть уже больше 30 лет. Балтийские штабисты крепились, не желая признавать собственных ошибок. Решающим фактором стал вылет «Авроры» из Кубка. Когда вице-адмирал Посов увидел по телевизору, как в ворота его любимцев залетает 10-я в матче шайба, он страшно разгневался. Уволил заведующего спортивным сектором, а начальнику штаба Рукавишникову устроил такой разнос, что тот немедленно дал задний ход. Договор с Силиным был расторгнут, а к Николаю Петровичу, который ремонтировал свою дачу близ Павловска, направилась делегация с извинениями и предложением вернуться в клуб. Клочков, по его утверждению, делегацию принял не ласково, хотел дворового пса спустить, но уж очень слезно упрашивали, упирали на патриотизм, толдычили о престиже команды, о тысячах ни в чем не повинных зрителей, которые испытывают жгучий срам, наблюдая, как «Аврора» скатывается в пропасть. Короче, разжалобили. Петрович, чтобы прощупать почву, задал несколько важных вопросов. Разрешат ли ему привлечь уволенных ранее игроков? Имеет ли он право отчислить тех, кто ему не подходит? И, наконец, где гарантия, что после 2-3 неудач, вполне возможных с учетом того, что команда меньше, чем за полгода переживает третью встряску, его снова не выкинут пинком под зад? Про пинок и про зад он сказал дословно. Его заверили, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Что до гарантий, то Рукавишников, ставший вежливым и покладистым, дал слово офицера, что Клочкову дадут доработать сезон. Так и в бумагах будет прописано. После этого Николай Петрович вытребовал еще штабную Ниву и поехал собирать разбредшихся по всему Ленинграду хоккеистов. Некоторые сидели по домам, другие пристроились на новые места. Дончука он нашел на овощной базе, где тот сторожил картошку и капусту. Шкута — в котельной, а Касаткина, как известно, в милицейском изоляторе. «Заставили же вы меня покататься, бакланы перелетные!» — выдохнул он, когда подъезжали к спорткомплексу. «Хорошо, хоть что сиденья в машине мягкие, и за бензин, и из своего кармана отстегиваю». Лишь Артем Панченко отказался возвращаться на лед. Его после ухода из «Авроры» не гнобили, позволили перейти в училище Олимпийского резерва, где он за месяц настолько обжился, что о продолжении карьеры игрока уже и не помышлял. Ссылался на возраст, на тягу к наставнической деятельности. Николай Петрович поуговаривал его, да и отстал. Резюмировал, прощаясь. «Ты не маленький, не буду я тебе в уши жужжать, но если передумаешь, приходи. Знаешь, где меня найти? Тарань Азовская». Таким образом, пусть с некоторыми потерями, «Аврора» вновь собралась с тем составом, что был подготовлен к сезону в начале сентября. Явился по зову Клочкова и Анисимов. Что-то не совсем понятное произошло с ним за тот месяц, который он провел вне команды. Чем он все это время занимался, неведомо. По слухам, нигде не работал, лежал дома на диване и пил горькую. Но к моменту возобновления тренировок под руководством Клочкова Анисимов пришел на базу трезвым и без признаков длительного запоя. Он вел себя замкнуто, никого не задевал и, вопреки обыкновению, не нарывался. Когда кто-либо пробовал втянуть его в разговор, отмалчивался или куда-нибудь уходил. С Касаткиным и другими партнерами он держался ровно, как будто выбросил из памяти прежние распри. Это настораживало, поскольку было совершенно не в его духе. Шкут, с которым у Касаткина после совместной работы в котельной установились доверительные отношения, сказал как-то. «Втюрился Анисим, как пить дать. Ходит бледный, не пьет, только о ней и думает. Типичные симптомы». Касаткин с этим не согласился. Он сам недавно был влюбленным и о симптомах знал не понаслышке. Если бы Анисиму свезло и девушка питала к нему взаимные чувства, то он бы ходил шальной, с горящими глазами и идиотской улыбочкой. А если б оказался в роли отвергнутого, то слонялся бы серой тенью, со вздувшимися от бессонницы подглазниками и пил бы, пил безостановочно. Нет, здесь иное. Похоже, Анисимов стал обладателем какой-то тайны, которую держит в себе, не решается никому доверить. Эта тайна гложет его, не дает покоя, но он ничего не может поделать. Было бы у Алексея побольше времени, он бы поразмышлял над этим феноменом, поискал ему объяснение. Но Клочков устроил лютейший гон. После разминок, раскаток и двусторонок, изнурительных занятий в зале и обсуждения тактических построений игрокам, и на сон-то оставалось не так много времени. Чтобы по максимуму уплотнить график, Николай Петрович распорядился всем переселиться в тренажерку Дворца спорта. На полу расстелили маты, на них и спали, а завтракали, обедали и ужинали в ближайшей вареничной. Это позволяло не трястись подолгу в транспорте по дороге домой назад. Мера, как подчеркнул Клочков, была временная, требовалось в темпе привести всех в оптимальную форму и восстановить связки внутри пятерок, чтобы уже в следующем туре чемпионата постараться прервать череду неудач. Из тех, кого привел с собой Силин, в «Авроре» задержался только молодой защитник Седов. Он сдружился с прибалтом Янулисом, еще одним выходцем из дубля, и они составили надежную пару в обороне. Седов в Москву попал из Ярославля. Лишенный родни, он свободно кочевал из города в город, в столице его никто не ждал, и он легко принял предложение Клочкова закрепиться в «Авроре». Жлоб Сухарев уехал в тот же день, что и Силин. Большинство в команде вздохнули с облегчением. В Москве Сухарев сунулся в один клуб, в другой. Его отбрили, так как составы были укомплектованы еще до начала первенства. Да и само мнение однозначно превышало его хоккейные таланты, о чем спортивный мир был наслышан. Тогда он перебрался в Свердловск, где его приняли в команду, которая тоже выступала в высшей лиге. Она стабильно занимала места в середине таблицы, выше не поднималась. Это не соответствовало запросам Сухарева, но приходилось выжидать. Силин, оказавшийся не у дел, обивал пороги московских чиновников, выпрашивал себе клуб поименитие. Обо всем этом Касаткин знал. К нему, воскресшему как феникс из небытия и угольного пепла, опять стали слетаться околохоккейные сплетни. Он не придавал им значения. Сухарев в Свердловске? Начхать. Чем дальше умотал, тем лучше. И без него в Ленинграде забот полон рот. Однако отъезд Сухарева в края далекие имел определенные последствия. «Команда без капитана», — заметил в первый же день Николай Петрович, — «непорядок». Бывший капитан Панченко тренировал студентов Олимпийского училища, а вице-капитан Фомичев сгинул без вести. Поэтому все рассчитывали, что Клочков назовет новые кандидатуры, после чего пройдут выборы, как в прошлый раз. Но Петрович перестал играть в демократию и своей волей произвел в капитаны Анисимова. Касаткина такое назначение удивило несказанно. Уж кому-кому, а Клочкову известно, что за фрукт этот Анисим. И взбрыкнуть может, и сподличить. А по части нарушений дисциплины ему равных нет. Алексей счел нужным довести свои суждения до тренера. На что получил следующий ответ. «Ты, касатик-полосатик, мыслишь верно, но недальновидно. Видишь, он смурной ходит, не в себе. Надо его растолкать, хлопотами загрузить. Усваиваешь?» «Усваиваю. Значит, это только ради него самого. А тебе мало? Может, человек внутренне перестраивается. Мы ему помочь должны. Гляди, он и не пьет, не дебоширит, отрабатывает на все 100. Обязаны мы вернуть ему доверие? Обязаны. Тем более, что капитаном он уже был. Старый фрегат фарватера не испортит». Убедительно, говорил Петрович, и все же Касаткин не без опаски ждал, как поведет себя Анисимов, дорвавшись до капитанства. Проверкой не только для капитана, а и для всей команды должен был стать матч против уральцев, которых опекал Челябинский тракторостроительный завод. Соперники были соседями по турнирному ранжиру, и для каждой команды это противостояние значило очень многое. Победа позволяла «Авроре» покинуть зону вылета и, что не менее важно, поднять боевой дух. Тракторы же в случае поражения падали на дно, чего им вовсе не хотелось. Таким образом, борьба обещала быть бескомпромиссной. Матч пришелся на понедельник, день крайне неудобный для зрителей. Тем не менее, в ледовом зале комплекса профсоюзов на улице Добролюбова, где проходили все домашние игры «Авроры», собралось 6000 человек. Поражение поражениями, но верные болельщики не отворачивались от команды. Интерес к игре подогревало и то, что поклонники флотского клуба верили в Клочкова. Не мешал и шлейф грязных кривотолков, тянувшихся за «Авророй» после исчезновения Фомичева и многократной перетряски состава. В народе говорили, что Петрович вытащит команду из любого болота. Клочков, как скала, не поддающаяся стихиям, сидел на скамейке ровной и прямой, словно шпиль адмиралтейства. На первых минутах он не выражал эмоций, поблескивал окуляром подзорной трубы и грыз овсяное печенье. Зашел он не с козырей, выпустил на площадку пятерку Акарцева. Она не отличалась атакующим напором, зато защитники Янулис и Седов были, безусловно, лучшими в команде. По всегдашней привычке Клочков играл с оглядкой на корму и считал важным не пропустить быстрый гол. Уральцы яростно штурмовали ворота Белоногова, но неизменно упирались в железобетонный заслон. Их запала хватило минут на 5, потом подустали. Николай Петрович почувствовал это и отправил на лед свою главную ударную силу — звено Касаткина. В свете последних событий оно претерпело изменения. Вместо Фомичева в тройке нападения играл еще один бывший дублер Масленников, а Панченко в защите заменил Анисимов. На тренировках более-менее отладили взаимопонимание, но только спортивный бог ведал, что будет в реальной игре. Касаткин, действуя впереди, нет-нет, да и оглядывался на Анисимова, будто опасался удара в спину. Напрасно. Анисимов играл безупречно. Как челнок он сновал туда-сюда, отрабатывая и за себя, и за своего напарника Чуркина, которому вполне можно было постоять у бортика и покурить. А на 7-й минуте Анисимов такой шикарный пас выдал, что Шкуту оставалось лишь клюшку подставить, и шайба затрепыхалась в сетке ворот челябинцев. Ободренный началом, Клочков дал лидерам передохнуть, и на площадку вышла третья пятерка, объективно самая слабая в «Авроре». От нее ничего сверхординарного не требовалось. «Удержите счет и на том спасибо», — напутствовал Петрович. Не удержали. Ровно через 50 секунд после пропущенного гола тракторы вернули равенство на табло. Ошибся самый молодой форвард звена Костя Киселев. 18 лет пацану. Энергия прет, заигрался, потерял шайбу, ее подхватил уральский нападающий и кистевым броском прошил Белоногова. Женька был закрыт своими, рыпнулся не туда и оплошал. Пришлось начинать заново. Повезло еще, что за 3,5 минуты до конца первого периода за толчок руками судья удалил самого активного уральца Старцева. Клочков оценил обстановку, выпустил на реализацию большинства свою гвардию. Ишкут с подачи Масленникова снова вывел Аврору вперед. С темы ушли на перерыв. В раздевалке выслушали от Петровича отборную корсарскую ругань и обещание превратить всех в океанский планктон, если не научатся держать концентрацию на протяжении всего матча. После такой взбучки разорвать бы противника на части, но получилось с точностью да наоборот. На второй период уральцы вышли куда более заряженными и с места в карьер принялись клепать голы. В 36-й минуте счет был уже 2-4 в их пользу. Николай Петрович сидел насупленный, как сыч. Не кричал, не махал руками, лишь губы трубочкой вытянул. Насвистывал 15 человек на сундук мертвеца. Пилюлю подсластил никто иной, как Анисимов. Под занавес периода взял игру на себя, обвел троих и вколотил шайбу прямо по центру ворот. На перерыв катились под недовольный гул трибун. Перевес гостей был минимальным, но по такой игре мало кто из болельщиков надеялся на положительный исход. Касаткин настраивался на 9-бальный шторм в исполнении тренера, но Петрович окатил воспитанников ушатом ледяного презрения. Пробыл в раздевалке ровно минуту, выцедил пару необязательных рекомендаций и вышел. Предоставленные самим себе, они переглядывались и отводили глаза. Было совестно. Заключительный период получился рваным. Сперва разыгравшийся Шкут, которого признали лучшим в матче, забросил четвертую шайбу. 2 минуты спустя чаша весов опять качнулась в сторону гостей. Не лучшим образом играл сегодня Белоногов. Пропускал бабочки с разных дистанций. За 5 минут до конца публика потянулась на выход. Мало кому хотелось присутствовать при очередном провале «Авроры». И в стремительно пустеющем, притихшем зале Касаткин внезапно услышал знакомый голос. «Леша! Леша!» Анка сидит в центральном секторе и машет самодельным вымпелом. Рядом с ней Хряк и талантливый Шура Давыденко, и даже Мигель. Пока ледовая арена была заполнена, их крики тонули в общем гуле, а теперь стали слышны. Не ожидавший такой поддержки, Алексей в первое мгновение растерялся. Но игра шла своим чередом, шайба металась по площадке, ударилась в его конек, отскочила к борту. «Не стой столбом!» — долетел сбоку вопль Шкута. И правда, что же он торчит, как пень? Подпольные музыканты — люди небогатые, и раз потратились на билеты, значит, посчитали, что их присутствие придаст ему сил. Если бы он заметил их в зале с самого начала, то и весь матч прошел бы по-другому. Но время еще есть, можно все исправить. Касаткин ринулся к шайбе, на которую нацелился защитник уральцев. Круто развернувшись, отсек его, запорошил ледяной пылью, взвившейся из-под коньков. Доли секунды хватило, чтобы осмотреться. Масленников выкатился прямо к пятачку, позиция выгодная, но и вратарь уже изготовился к броску именно от него. Касаткин отпасовал Шкуту, тот находился чуть дальше и должен был бросать с острого угла. Но Шкуту сегодня везет, он на кураже, справится. Расчет оказался точен, челябинцы отвлеклись на Масленникова, а шайба скользнула мимо него, и Шкут, которого никто не держал, аккуратно отправил ее в сетку. Какой-нибудь начинающий журналист, симпатизирующий Авроре, написал бы, что зал взорвался овациями. На самом деле аплодисменты были довольно жидкими, поскольку половина публики уже покинула трибуны. Зато те, кто дождался этого гола, хлопали искренне и громко. А громче всех — аляповато одетые молодые люди в центре. Хряк еще и дуделку с собой притащил, и теперь дул в нее столь же неистово, сколь и бестолково. Матч завершился со счетом 5-5. Итог не триумфальный, но приемлемый. На кратком разборе по горячим следам Николай Петрович уже не напоминал антарктический айсберг, потеплел, одних похвалил, других поругал. Больше всех досталось Касаткину, соавтору спасительного гола. Лочков отчитал его за то, что весь матч спал, а проснулся за 5 минут до финальной сирены. Алексей вину не отрицал, соглашался, а сам ждал, когда Петрович закончит и отпустит всех с миром. Не заслужили они сегодня выволочки. Отыграли на четверку, устали. Выводы на будущее сделали, пора и отдыхать. Он вышел на освещенную фонарями улицу и глотнул стылый воздух. Ветер дул с залива, мокрый, колючий, но сейчас и он был приятен. У фонарного столба стояли Анка, Хряк, Мигель и Шура. Они не ушли после матча, мерзли, а Хряк прихлебывал что-то из бутылки, которую прятал за пазухой, выставляя наружу зеленое горлышко. При виде Касаткина он загорланил на весь район. «А, чемпион! Ну что, скоро канадцев громить будешь?» Алексея шуточки хряка давно не задевали. Пускай себе почешет языком. Он у него как помело, это всем известно. А вот как отнеслась к его сегодняшнему выступлению Анка, было гораздо интереснее. Насколько она хорошо разбирается в хоккее. Раньше они об этом не говорили. Касаткин и вообразить не мог, что когда-нибудь девушка придет за него болеть. Теперь же он перебирал в уме все свои ляпы в матче с тракторами, и кровь жарко приливала к щекам. Сейчас Анка скажет что-нибудь едкое, вернет шпильку, подденет и будет права. Но она молвила без тени издевки. «Ты молодец, и вы все играли хорошо. Мне понравилось». Отлегло. Сразу видно, что она не хоккейный эксперт или нарочно говорит неправду, чтобы не задевать его самолюбие. Неважно. В следующий раз он наизнанку вывернется, но покажет все, на что способен. И тогда ее похвала будет справедливой. Они пошли вчетвером по проспекту Добролюбова в сторону, где высились купола князь Владимирского собора. Касаткин шел рядом с Анкой, и она как бы ненароком просунула руку ему под локоть. На Алексее была тонкая, не по погоде куртка, тело прохватывал холод, но, ощутив прикосновение Анки, он окунулся в тепло, точно в ванну погрузился. Кожу изнутри покалывали тонкие иголочки, а снизу к груди стала подниматься ласковая согревающая волна. Похоже, он чувствовал в самом начале своих отношений с Юлей. Признаки влюбленности смутили его, обеспокоили, но разобраться в них он не успел. Помешал ворвавшийся в затуманенный мозг нервный смешок Мигеля. «Ха, а вот и они!» «Кто?» Касаткин сосредоточился и увидел идущих по проспекту пятерых молодцев в потертых кожанках, подвернутых джинсах и заляпанных грязью сапогах на толстой подошве. Шли в перевалку, не торопясь, выставив вперед квадратные челюсти и засунув руки в карманы. «Это гопники», — пояснил Мигель, — «они мешают нам жить». Подобные личности нередко попадались на ленинградских улицах. Раньше их называли по-простецки хулиганами, иногда на блатной манер «урлой». Но с недавних пор вошло в обиход определение «гопники». Касаткин не знал, откуда оно взялось, его это и не занимало. «Отойдем в сторонку», — предложила Анка. Предложение было дельное. Никогда не угадаешь, что на уме у этого отребья, которое редко бывает трезвым, а значит и адекватным. Посторонились, отошли к стене. Но пятерка в кожанках уже приметила их и свернула туда же. Выпивший, а потому бесстрашный хряк, выступил вперед, тоже засунул руки в карманы и с вызовом спросил: «Чего надо?» Обычно гопники не нападали сразу. В их традициях было позадираться, найти формальную причину для начала драки. Однако сейчас они, видимо, посчитали, что нахальство хряка уже достаточно. Не тратя лишних слов, влепили ему пару лещей, и он упал бы навзничь, если бы его сзади не подхватили Касаткин с Шурой. «Бежим!» — выкрикнула Анка. Увы, бежать было поздно. Гопота уже охватила их полукольцом. В жилистых руках появились кастеты. Касаткина не покидало ощущение, что это спланированная акция. Слишком четко и деловито вели себя эти ублюдки. Не уральская ли болельщицкая группировка сводит счеты за сегодняшнюю досадную ничью? Алексей думал, что в разгоревшейся схватке толку от друзей-музыкантов не будет. Какие из них бойцы? Им бы только песенки сочинять, да на гитарках тренькать. Ошибся. И Мигель, и хрупкий Шура не спасовали. Встали спина к спине и держали удар. Хряк и подавно не ведал страха. Выхватил из-за пазухи оказавшуюся уже пустой бутылку и врезал ею самому настырному гопнику, который норовил огреть его кастетом. Если бы не вязаная шапка, пожалуй, проломил бы череп, а так просто оглушил, выведя врага из строя как минимум на минуту. Касаткин беспокоился за Анку, прикрыл ее собой, выставил кулаки. Приемы силовой борьбы на льду мало годились для уличной мясорубки, но все же спортивная закалка пригодилась. Бортанул одного, второго, и они повалились, как кегли. Третий, конопатый, с клоком сальных волос, выбивавшимся из-под капюшона, оказался ловчее, увернулся и саданул шипастой перчаткой в рот, расквасил губы. Кровь потекла на куртку. Боль подхлестнула Алексея, он завелся, попер на пролом, пропустил еще удар, но выстоял, достал таки ловкача правой в скулу. Двое, которых сбил с ног раньше, уже подхватились, повисли на плечах. Затрещала материя, окровавленная куртка разошлась в нескольких местах, лохмотьями поползла вниз. «Держите его, сейчас я ему захреначу!» Конопатый занес руку для нового удара, но вдруг взвизгнул и завертелся, как ужаленный. Позади него стояла Анка, держала что-то острое, блестевшее в свете фонарей. брошку, что ли? Не нашла более подходящего оружия. «Тварь!» — рявкнул на нее Конопатый, держась левой рукой за мягкое место. «Я тебя...» Касаткин напрягся, стряхнул с себя повисших на плечах гопников и поддал Конопатому ногой в пострадавшую точку. В этот кульминационный момент знобкий воздух разорвали пронзительные милицейские свистки. На гопников они подействовали отрезвляюще. «Атас, валим!» Четверо, не сговариваясь, бросились в ближайшую подворотню. За ними, матерясь, похромал Конопатый. Хряк дернулся, чтобы догнать, но Мигель, на щеке которого багровела свежая ссадина, схватил его за ворот. «Куда ты? Нам тоже валить надо!» «Да», — поддержала Анка, — «если загребут, фиг докажем, что это они на нас наехали, а не мы на них». Она и в пылу сражения сохраняла рассудочность. К ним бежали два милиционера в шинелях, бешено свистели на весь проспект. Растерявшийся Шура сунулся в ту же подворотню, куда скрылись гопники, но Мигель удержал его. «Нет, вон туда!» — и показал на автобус возле остановки. Они протиснулись в задние двери, которые с шипением закрылись. Автобус покатил по улице, а милиционеры, так и не добежав до него, скрылись в сером облаке выхлопных газов. Будь происшествие посерьезнее, они бы не приминули оповестить гаишников, и автобус тормознули бы. Но драка обошлась без последствий, поэтому служивые решили не преследовать нарушителей порядка. Оно и к лучшему. У Касаткина не было уверенности, что Николай Петрович станет второй раз кряду вытаскивать его из узилища. Хряк в салоне буянил, вдобавок ни у кого не нашлось проездных билетов, поэтому Мигель и Шура сошли на следующей остановке. Они вывели упиравшегося хряка и пообещали проводить его до квартиры, чтобы он по пути не натворил каких-нибудь глупостей. Касаткин и Анка проехали еще одну остановку и тоже вышли. Алексею не понравилось, как на него смотрят пассажиры. Еще бы. Рваная куртка, разбитые губы. Видок тот еще. С такой внешностью за приличного человека не сойдешь. «Пойдем ко мне», — сказала Анка, — «зашью тебе куртку». Он критически осмотрел свое пострадавшее облачение. «Не зашьешь, ей теперь прямая дорога на помойку». Куртка восстановлению не подлежала. Мало того, что залита кровью, так еще и выдраны изрядные лоскуты, оставшиеся, по всей вероятности, на поле боя. «Ладно, не жалко, куртка старая, давно пора заменить. У него теперь зарплата 120 целковых, может себе позволить новую». Из котельной он уволился неделю назад. Клочков, заручившись согласием штабных, пристроил своих питомцев на должности в спорткомплексе, где они тренировались и играли. Касаткин числился физкульт-организатором. О своих служебных обязанностях он имел весьма неопределенное представление. Они расписаны только на бумаге, а на деле же он был игроком «Авроры». Нормальная такая практика, отработанная годами и всех устраивающая. «Ко мне не хочешь?» — переспросила Анка. «Не хочу», — признался он. «У тебя соседи мерзопакостные». «Тогда идем к тебе». Она произнесла это с такой непосредственностью, что совершенно невозможно было ответить отказом. Касаткин и не собирался. С того дня, когда произошло расставание с Юлей, порог его холостяцкой норы не переступала женская нога. Он выл бы волком от тоски, если бы не подготовка к соревнованиям. Последние дни жил в основном на работе. Уже и забыл, когда заглядывал домой. Начал заранее извиняться. «У меня не прибрано и поесть нечего. Пустяки». Еду они купили в продуктовом. Магазин уже закрывался, полки были полупустые, поэтому досталось им всего ничего. Две банки консервов скумбрия в масле, пачка мороженых пельменей и половинка порядком зачерствевшего черного хлеба. Для Алексея это был обычный ужин, а для Анки, можно сказать, роскошный. Даже с повышенной стипендией в 56 рублей, которую получала, набирая на сессиях хорошие баллы, она жила очень экономно. Питалась, как правило, картошкой, 10 копеек за килограмм, ржаной черняшкой, 16 копеек буханка, и молоком, по 22 копейки за бутылку. Причем освободившуюся тару, как все студенты, прилежно складировала, а потом сдавала. Сыр по 2,5 за кило и 3-рублевая колбаса были для нее уже непозволительным расточительством. Но так жили все учащиеся техникумов и вузов, у кого не было родительской подкормки. Анке, в отличие от Юли, однушка Касаткина показалась императорским дворцом. Отдельная кухня, отдельный санузел, и все это твое, личное. Не надо делиться с соседями. Разве не парадиз? Алексей по-быстрому собрал на стол, открыл обе банки со скумбрией, нарезал хлеб, поставил на плиту алюминиевую кастрюлю под пельмени. пока закипала вода, ели сочившуюся маслом рыбу. Клали ее на ломти хлеба и жевали. Касаткину мешали соднившие и распухшие губы. Их немилосердно щипало от соленого, но это не умаляло его блаженства. Он наслаждался едой. Только сейчас понял, как дико проголодался, обедал-то еще днем, за 2 часа до матча. Теплом, исходившим от батареи, и, конечно, обществом Анки. Он нашел у себя в загашнике полбутылки сухого грузинского вина. Под скумбрию и пельмени пошло за милую душу. Напряжение, вызванное валидольной игрой и последовавшим мордобоем, отпустило. Он будто по морской глади поплыл, слегка колеблемый, расслабленный, не думающий ни о чем. Анка что-то говорила о музыке, о планах Гуру и Мигеля организовать в Ленинграде рок-клуб, чтобы можно было легально концертировать по домам культуры и прочим площадкам без оглядки на стражей с кокардами. Гуру уже и петицию заставил. Носил ее в горком, но лежит она пока без движения. Касаткин слушал в полуха, поддакивал, а сам едва не мурчал от удовольствия. Радио на кухне заиграло гимн, время близилось к 12 ночи. Все было съедено, вино выпито. Анка засобиралась домой, хотела успеть до закрытия метро. Касаткин, захмелевший и потому осмелевший, стал ее отговаривать. «Куда ты пойдешь? Там холодно, темно, оставайся». «У тебя? А что? Диван у меня широкий, разложим, прекрасно поместимся вдвоем». И докончил, будто чертяка его за язык дернул. «Разве ты не за этим пришла?» Анка переменилась в лице, потемнела, задышала часто. «Зачем за этим? Ты о чем говоришь?» «Ну, за...» Сбитый с панталыку произошедшей в ней перемены, он не мог подобрать слов. «Зачем еще девушки к парням ходят?» Она натянула на голову желтую, как одуванчик, шапочку, застегнула куртку и зашнуровала кроссовки. Выпрямилась и, буравя Касаткина глазами шипами, сказала. «Не знаю, зачем к тебе ходят девушки, но я пришла не за этим. Ты меня с кем-то перепутал, Леша. Спокойной ночи». «Я провожу». Он с запозданием протянул руку, но Анка уже вышла на лестничную площадку. Он выскочил вслед за ней, как был в носках. «Подожди, давай вместе до метро, мало ли кто на улице». Она спустилась на этаж. «Не надо!» — донеслось снизу. «Я привыкла!» Топ-топ-топ. Шаги ускорились. Зевнула парадная дверь, и все стихло. Касаткин вернулся в квартиру. Сел на пуфик в прихожей, задумался. Томное очарование вечера вмиг улетучилось. Обиделась? На что? Ничего такого он не сказал. Да, намек был пошловатый, но Юля бы восприняла как должное. Он и не думал, что Анка — недотрога. Чайник амсорг, чтобы моральный облик блюсти. И знакомы не первый день. Так он рассуждал, придумывая аргументы в свою пользу, а на душе скреблись кошки. Знал же, что с Анкой нельзя, как с обыкновенной девчонкой. Даже как с Юлей нельзя. Она особенная. Принципы у нее свои — и мыслит по-другому, не так, как все. А он ей про раскладной диван. Тяжело встал с пуфика, прошел на кухню, ополоснул тарелки и вилки. Заглянул в бутылку, надеясь, что в ней есть еще глоток вина. Не было. Сунул бутылку под раковину и пошел спать. После сегодняшнего матча Петрович распустил игроков по домам, разрешил сутки провести кому как вздумается. Касаткин уронил голову на подушку и закутался в ватное одеяло с твердым намерением весь завтрашний день проваляться, не вставая. Лечь-то лег, но сон еще долго не шел. Было холодно, он никак не мог согреться и ворочался сбоку на бок, пялился в темную пустоту. Склизкая противная змея одиночества заползала в сердце, и некому было ее отогнать.